Тимур. Эпилог. Я в очередной раз наблюдаю по телевизору выступление Яна Алферова. Он стал часто мелькать на экране в последнее время. Дай бог вам удачи, босс. Трудитесь на благо отчизны и сделайте так, чтобы будущим поколениям уже никогда не приходилось совершать такой страшный выбор, как мне, Нику, вам самому и многим-многим другим. Я внезапно ловлю себя на мысли. Мне совсем не обидно, что я сейчас не рядом с Яном. Тимур Арсентьев находится на своем месте, а окружение его бывшего начальника на своем. Команда Алферова будет расти вместе с ним. Они справятся, обязательно справятся. Работа под таким руководством – это хорошая школа. И Жанна, по-прежнему находящаяся рядом, сможет стать примером для подражания многим женщинам. В комнату зашла Танюша. Они вернулись с маленьким Тимуром домой, и значит, наступает время обеда. Мне говорили, что иногда бывают случаи, когда беременность не забирает красоту женщины. А Таня просто расцвела. Даже выпуклый животик ей к лицу. Теперь я точно знаю, что бабушка была не права. Любовь, настоящая любовь, не может погубить человека. Она, наоборот, дает ему новые силы. Мою маму и Алгерду погубила не любовь. Они обе просто не захотели без нее жить. Две ночи назад мне вновь приснилась Алгерда. Только без ребенка на руках и синей стрелы. Она попрощалась со мной и пообещала, что не будет появляться вновь. Алгерда погладила мою голову и проговорила: «Любимый, ты встал на правильную дорогу. Главное — это любовь и продолжение жизни. Мы уже знаем, что будет мальчик. Что я скажу своим сыновьям, когда они попросят меня рассказать о своей жизни? Правду. Я мог бы стать мозгом команды и имел шанс стать крупным политиком. Но, слава Богу, скажу я им, мне вовремя встретилась ваша мать».